Рассказ Никхилеша. Сегодня мы отправляемся в Калькутту. Печаль и радость становятся тяжкой ношей, если заниматься одним их накоплением. Тяжело и копить их, и поддаваться им. Я хозяин дома, как это не противоестественно. В действительности я путник на жизненной дороге. Один за другим будут сыпаться удары на хозяина дома. Последним ударом будет смерть. Союз с тобою, Бимола, был лишь союзом в пути. Пока у нас был один путь, все было хорошо. Но теперь он может превратиться в оковы. Сегодня мы сбросили эти оковы и отправляемся дальше. Вполне достаточно иногда в пути обменяться взглядом или пожать друг другу руку. А дальше? Дальше лежит путь в бесконечный мир, движение безграничной жизни. О, дорогая, сколько ты можешь обманывать меня? Я прислушиваюсь к флейте, и до меня доносятся нежные мелодии, напоминающие разлуки. Источник нектара у Лакшми неиссякаем. Иногда богиня разбивает нашу чашу и смеется над нашими слезами. Я не буду собирать осколки разбитой чаши, а пойду вперед с неутоленной жаждой в сердце. «Братец», — обратилась ко мне Меджирани, — «твои книги упакованы в ящики и погружены в экипаж. Скажи, что это значит?» «Это значит, что я не могу преодолеть любви к своим книгам. Я бы хотела, чтобы ты любила кое-что другое. Неужели ты больше не вернешься сюда?» «Буду приезжать, но постоянно жить здесь не могу». «Серьезно? В таком случае пойдем, я покажу тебе, к скольким вещам я привязана». Меджирани потянула меня к себе. Ее комната была полна разного рода сундуками, узлами и ящиками. Приоткрыв один из них, она показала мне целый набор предметов, необходимых для приготовления бетеля. Вот бутылочка с ароматным порошком, а здесь, в металлических коробочках, разные пряности. Вот карты. Я не забыла и шахматной доски. Я найду себе партнеров, если вы не сможете играть. Вот гребешок. А это... В чем дело, Меджирани? Зачем вы собрали эти вещи? Я еду в Калькутту вместе с вами. Зачем? Не бойся, братец, не бойся. Я не собираюсь тебя беспокоить. Не буду ссориться с Чхотурани. Все равно придется умирать. Поэтому, пока есть время, лучше устроиться на берегу Ганга. Смерть вызывает у меня отвращение при мысли, что меня сожгут под ободранным баньяном. Баньян — дерево, растущее в Индии. Его ветви дают многочисленные воздушные корни, которые, врастая в землю, образуют новые стволы. Примечание редакции. Поэтому я не умираю и раздражаю вас своим присутствием. Мне вдруг представилось, что со мной заговорил мой родной дом. Меджирани пришла к нам 9-летней девочкой, когда мне исполнилось 6 лет. В жаркий полдень, скрываясь в тенистом уголке, мы играли вместе с ней на веранде. В саду я взбирался на манговое дерево и срывал незрелые плоды, а она сидела на земле, резала манго на мелкие кусочки, приправляя их перцем, солью и душистыми травами, приготовляя совершенно несъедобное блюдо. Манго — фруктовое дерево, широко распространенное в Индии, обладает сладкими и ароматными плодами. Примечание редакции. Все обязанности по тайной доставке из кладовой продуктов, необходимых для празднования кукольной свадьбы, лежали на мне, так как в бабушкином арсенале наказаний для меня ничего подходящего не было. Я же был помощником в добывании от старшего брата всякого рода затейливых вещиц. Я мог его совершенно вывести из себя и добиться своего. Как-то я заболел лихорадкой, и в течение 3 дней моим питанием по совету врача были подогретая вода и засахаренные зерна кардамона. Кардамон — плод растения из семейства имбирных, дающий пахучее масло и употребляемый как пряность. Примечание редакции. Меджирани не могла видеть моих решений и несколько дней тайно доставляла мне еду. Однажды ее застали на месте преступления и сильно отругали. Чем крепче становилась с годами наша дружба, тем сильнее были и наши огорчения. А сколько у нас бывало ссор... Разные взгляды на вещи вызывали подозрительность, ревность, порой даже вражду. С появлением в доме Бимолы разрыв должен был быть неизбежным. Однако внутреннее единство оказывалось сильнее внешних ссадин. Так с детства и по сей день росла нерушимая настоящая связь, и ее ветви охватывали весь дом, двор, крытую веранду, сад. Когда же я увидел, что Меджерани собрала и уложила все свои пожитки и готова покинуть наш дом, то в моем сердце заныли все корни нашей давней связи. Я хорошо понимал, почему Меджерани с 9-летнего возраста ни разу, ни на один день, не покинувшая наш дом, теперь готова была отказаться от своих привычек и с головой окунуться в неизвестность. Она не хотела говорить об истинной причине отъезда и приводила незначительные предлоги. Она, обиженная судьбой вдова и бездетная женщина, лелеяла единственную в мире привязанность, вкладывая в нее всю нежность, накопившуюся в ее сердце. Стоя между разбросанными ящиками и узлами, наполнявшими комнату, я как никогда раньше понял глубину ее горя. Все наши мелкие столкновения из-за денег, семейных дел с Бемолой, со мной, перераставшие иногда в ссору, имели за собой иную причину, чем простая расчетливость. Она не могла претендовать на укрепление дружбы, которая в действительности была единственной в ее жизни. А тут вдруг явилась Бемола и ослабила ее совсем. Она страдала на каждом шагу, но у нее не хватало сил жаловаться. Бемола тоже понимала, что Меджерани предъявляет на меня не только права хозяйки, что у нее эти права были шире и глубже, поэтому-то она так ревниво относилась к нашей старой дружбе. У меня сильно забилось сердце, и я присел на какой-то сундук. «Меджерани, Диди, как бы мне хотелось вернуть дни, когда мы впервые встретились здесь». «Нет, брат, я не хотела бы снова стать девчушкой», — сказала она, глубоко вздохнув. «Я достаточно выстрадала на своем веку. Зачем к тому возвращаться?» «Свобода, приходящая через испытания, больше самих испытаний», — заметил я. «Возможно, братец, вы мужчина, для вас и существует свобода. Мы, женщины, жаждем привязанности и сами привязываемся. О, вам нелегко освободиться. Если вы хотите расправить крылья, вы не можете нас бросить, вы должны брать нас с собой. Поэтому-то я и приготовила свои вещи. Разве можно вас выпускать совсем налегке?» «Я очень хорошо понимаю значение ваших слов», — заметил я с улыбкой. «Но мы не жалуемся на это, так как за эту ношу вы нас одариваете с лихвой. Наш груз состоит из разных мелочей. Все кажется небольшим и незначительным по весу. Так, нагружая вас легкими вещами, мы делаем вашу ношу тяжелой. Когда мы едем, братец?» «В половине 12-го. У нас еще много времени». «Послушай, дорогой братец, моего совета, покушай сегодня пораньше и усни до полуночи. В поезде ночью хорошо не выспишься. Ты так скверно выглядишь, кажется, еще немного и совсем свалишься. Пойдем, сейчас тебе надо принять ванну». В это время вошла Кхема, натянувшая на себя покрывало, и тихонько сказала: «Господин полицейский инспектор кого-то привез, хочет видеть Махараджу». «Разве Махараджа вор или разбойник, что инспектор от него не отстает?» — разгорячилась Меджерани. «Пойди и скажи, Махараджа принимает ванну». «Я только пойду посмотрю, может быть, неотложное дело». «Нет, не надо. Вчера Чхотарани напекла массу пирожков. Я пошлю их инспектору, и его пыл несколько остынет». Она втащила меня за руку в ванную комнату и закрыла снаружи дверь. «Мое чистое платье», — взмолился я изнутри. «Сейчас доставлю, ты пока купайся». Я не чувствовал в себе силы сопротивляться ее насилию. Пусть так. Пусть полицейский инспектор лакомится пирожками, а с делом можно и подождать. В связи с кражей инспектор арестовал несколько людей. Каждый день он приводил кого-нибудь невинного к величайшему удовольствию окружающих. Возможно, и сегодня он схватил и приволок еще одного несчастного. Неужели пирожки будет есть один инспектор? Какая несправедливость! Я начал колотить в дверь. Меджерани воскликнула за дверью: «Ты что, с ума сошел? Облейся водой, облейся водой!» «Пошлите пирожков на двоих!» — прокричал я через дверь. «Тот, кого инспектор привел сюда в качестве вора, наверное, вполне их заслуживает. Скажите слуге, чтобы ему положили побольше». Я вымылся как можно скорее и выскочил из ванной. У двери на полу сидела Бемола. Сидение на голом полу означает у индусов траур, выражение подавленного настроения. Примечание редакции. «Это ли моя Бемола, полное достоинство, в блеске своей гордости? Какая необходимость привела ее к моим дверям? Не успел я остановиться в изумлении, как она, встав с опущенной головой, обратилась ко мне. у меня к тебе просьба. Пройди ко мне. Ты вышел по какому-нибудь делу? Дело подождет, сперва ты. Нет, ступай, и делай необходимое, а я с тобой поговорю после обеда. Инспектора я застал уже перед пустым блюдом. Тот же, кого он привел, еще был занят поглощением пирожков. «Как? Да это же Омуло!» «Да», — отвечал он, проглатывая сразу целый пирожок. «Я уже наелся, остальные, если вы позволите, возьму в узелок». И он не замедлил взять оставшиеся пирожки. «В чем дело?» — спросил я, глядя на инспектора. «Махараджа», — ответил он, улыбаясь, — «загадка с вором так и не разрешилась. Однако у нас голова идет кругом из-за похищенной суммы». Он развязал рваную тряпицу и протянул мне пачку бумажных денег. «Вот, Махараджа, ваши 6000 рупий. Где вы их нашли?» «О, Малубабу. Вчера вечером он пришел к управляющему вашей конторы в Чокуи и сказал, похищенные деньги найдены. Управляющий меньше испугался, когда совершена была кража, нежели теперь, когда похищенные возвратили. Он боялся, как бы его не заподозрили в присвоении денег. Теперь же, почуяв опасность, он выдумывает невероятные истории. Он предложил Омоло Бабу покушать, а сам дал знать в полицию. Я отправился туда верхом, и вот уже с раннего утра вожусь с Омоло, который заявил, что не скажет, откуда получил деньги. «Не скажете, не отпустим вас», — сказал я. «Скажу неправду». «Хорошо, говорите». «Нашел деньги под кустом». «Лгать не так-то легко», — сказал я. «Где тот куст? Почему вы оказались около него? Все надо сказать». «Я получу достаточно времени для выдумки. Об этом не беспокойтесь». «Хоричорон Бабу», — обратился я к инспектору, — «а вдруг вы зря задерживаете сына порядочного человека?» «Не только сына порядочного человека, но и сына не барона Кхоша. Он был моим школьным товарищем, Махараджи. Я расскажу вам, в чем дело. Омуло должен знать, кто украл. Он знает, что деньги предназначались для Бонда Мотором. Он хочет взять вину на себя и спасти другого человека. В этом и проявляется его героизм. Сын мой», — обратился он к Омуло, — «и нам было когда-то 18 лет. Мы занимались в колледже. Однажды я чуть не угодил в тюрьму, желая спасти извозчика от лап полицейского. Только случай помог мне избежать тюрьмы. Махараджа», — продолжал он, — «теперь трудно поймать вора, однако я знаю, от кого исходят все эти махинации». «От кого?» «От вашего управляющего Тинкори Дотта и стражника Кашима». Высказав все доводы в пользу своей догадки, инспектор ушел. «Никому не будет причинен вред, если вы скажете мне, кто взял деньги», — обратился я к Омуло. «Я взял», — последовал ответ. «Как же так? Говорят о целой шайке бандитов». «Я один». Омуло рассказал поразительные вещи. После ужина управляющий полоскал во дворе рот. Было темно. Омуло имел 2 пистолета, один с холостым зарядом, а другой с пулями. Лицо его наполовину прикрывала черная маска. Направив свет фонаря прямо в лицо управляющему, Омуло выстрелил в воздух. Управляющий вскрикнул и упал без чувств. Прибежало несколько вооруженных человек, но стоило раздаться второму выстрелу над их головами, как они быстро скрылись в доме и заперли за собой двери. Прибежал стражник Кашим с дубинкой в руках. Омуло ранил его в ногу. Затем он вместе с управляющим открыл сейф, достал 6000 рупий и, сев на лошадь, проскакал несколько миль. Потом он отпустил коня и на следующий день рано утром прибыл сюда. «Зачем ты совершил кражу?» — спросил я. «У меня была в том надобность». «Зачем же ты возвратил деньги?» «Позовите ту, которая приказала мне вернуть деньги. При ней я все расскажу». «Кто она?» «Чхотурани Диди». Я послал за Бимолой. Она медленно вошла в комнату, вся закутанная в белую шаль. Ноги ее были босы. При взгляде на нее мне показалось, что я никогда не видел такой Бимолы. Как луна на заре, она была вся в лучах восходящего солнца. Омуло повалился в ноги Бимоле и, сделав пранам, взял прах от ее ног. «Я пришел, выполнив ваше приказание, Диди. Деньги возвращены». «Ты спас меня, брат», — ответила Бимола. «Я помнил вас и ни разу не солгал. Моя мантра Бонда Мотором осталась у ваших ног, а когда я вернулся и пришел сюда, то получил ваш прошат». Бимола не поняла смысла его слов. Омуло вытащил из кармана платок и, развязав узелок, показал припрятанные пирожки. «Я съел не все, и несколько пирожков оставил, чтобы вы своей рукой угостили меня ими. Мне нечего было здесь делать, и я вышел из комнаты. Так я и умру, наверное, занимаясь болтовней, а они наденут на мое соломенное чучело изодранную гирлянду и сожгут его на берегу озера. Я никого не могу уберечь от гибели. Для тех же, кто обладает большой силой, достаточно одного мановения руки. В моих речах нет такой силы, у меня нет пламени, я как потухший уголек, который не может пылать. Моя жизнь тому доказательство, заготовленный мною светильник не загорелся. Медленно я снова отправился в Антохпур. Возможно, меня тянуло к Меджирани. Сегодня я особенно сильно ощущал потребность чувствовать, что и моя жизнь в этом мире может громко звучать в струнах чьей-либо вины. Самому невозможно ощущать свое существование. Чувство жизни приходит извне. Не успел я подойти к комнате Меджирани, как она выскочила со словами: «Ну, братец, я ведь говорила, ты и сегодня задержишься. Немедли более, я ведь готов. Я пока достану ваши деньги». По дороге в мою спальню Меджирани спросила, не сообщил ли инспектор чего-либо нового о краже. Мне не хотелось рассказывать ей о возвращении 6000 рупий. «Все вокруг да около», — ответил я. В боковой комнате я вынул из кармана связку ключей. Ключа от сундука среди них не оказалось. Я удивительно рассеян. Сколько ящиков и шкафов я сегодня открывал ключами из связки и ни разу не заметил отсутствия ключа от сундука. «Где же ключ?» — спросила Меджирани. Не отвечая на вопросы, я тщетно тряс свои карманы. По 10 раз обыскивал все вещи. Мы догадывались, ключ не потерян, а кем-то снят с кольца. Кто мог взять? В нашей комнате ведь... «Не беспокойся», — сказала Меджирани, — «пойди сперва поешь. Чхота Рани, я уверена, зная твою неосторожность, спрятала ключ в свою шкатулку». Я страшно расстроился. Снять с кольца ключ и ничего не сказать мне было не похоже на Бимолу. Сегодня она не присутствовала при моем обеде. Она сама принесла из кухни рис и угощала им Амуло. Меджирани хотела ее вызвать, я возразил. Я встал из-за стола, когда появилась Бимола. Мне не хотелось начинать разговор о пропавшем ключе при Меджирани, но не успела Бимола показаться, как невестка воскликнула. «Ты не знаешь, где ключ от железного сундука братца?» «У меня», — ответила Бимола. «Я же говорила», — продолжала Меджирани, — «кругом грабежи и разбой, а чего-то ранее хоть внешне и храбрится, однако не проще постеречься». Я взглянул Бимоле в лицо, и у меня возникли сомнения. «Хорошо, пусть ключ останется у тебя. Деньги я выну позже», — заметил я, как ни в чем не бывало. «Зачем же откладывать?» — вмешалась Меджирани. «Вынь их сейчас и отправь казначею». «Деньги я уже вынула», — сказала Бимола. Я остолбенел. «Где же ты их прячешь, если вынула?» — спросила Меджирани. «Я израсходовала их». «О, ма, послушайте ее!» — воскликнула невестка. «Когда же ты могла истратить столько денег?» Бимола ничего не отвечала. Прислонившись к двери, я молча стоял и ни о чем не спрашивал. «Хорошо сделала, что взяла», — сказала Меджирани, взглянув на меня. «Я тоже вытряхивала все лишние деньги из карманов и ящиков мужа, так как знала, что они все равно пропадут. Твоя судьба, братец, такая же. Каких только способов вы не знаете для траты денег. Ваши деньги оказываются в сохранности лишь в том случае, если мы их похищаем. А теперь иди и вздремни». Меджирани повела меня в спальню, я шел бессознательно. Сев рядом с моей постелью, она с веселым видом заметила: «Чхуту, дай мне сестрица бетель. Ты стала совсем госпожой». «Как, у тебя нет бетеля? Хорошо, прикажи принести его из моей комнаты». «Меджирани», — вмешался я, — «вы до сих пор ничего не ели». «Давно уже пообедала», — последовал ответ. Ее слова не соответствовали действительности. Сидя около меня, она болтала о всяких пустяках. Служанка из-за двери сообщила: «Рис Бимола совсем остыл». Бимола не двинулась с места. «Как?» — воскликнула Меджирани. «Ты до сих пор не ела? Сейчас? Так поздно?» Она силой увлекла Бимолу за собой. Я понимал. Между похищенными 6000 рупий и деньгами, вынутыми из сундука, существовала связь. Но меня не интересует, какого рода была эта связь, и я никогда о ней не спрошу. Творец лишь едва намечает контуры нашей жизни, а мы должны собственной рукой подправить его набросок и по своему вкусу придать ему реальный вид. В том-то и состоит задача. Меня не раз мучила мысль использовать данные Богом и самому организовать свою жизнь, выразив ею какую-либо великую идею. Я прожил долгие годы, стремясь достичь этого. Сколько раз я отказывал своим желаниям, подавлял собственное «я». Только Владыка Вселенной знает историю моей души. Самое сложное состоит в том, что жизнь человека не принадлежит целиком ему одному. Созидая, человек должен учитывать окружающее, иначе он потерпит неудачу. Поэтому я всегда лелеял мечту ввести бемолу в сложный созидательный процесс. Я любил ее всей душой и не сомневался в успехе своего замысла. Однако я убедился, что люди, которые создают себя и легко привлекают к этому процессу окружающих, принадлежат к совсем иной категории, чем я. У меня есть определенные принципы, но я никому не могу их передать. Те, кому я отдавал всего себя, брали от меня все необходимое для них, за исключением моего внутреннего «я». Испытания мои тяжки, и там, где мне всего нужнее помощь, я оказываюсь одиноким. Я верен своему обету и выдержу это испытание. Трудный путь до последнего моего вздоха будет принадлежать мне одному. Сегодня в душе моей зародилось сомнение, не свойственна ли мне тирания. Слишком сильно я желал вылить мои отношения с бемолой в какую-то очень определенную форму. Но жизнь человека отливать по шаблону нельзя, и когда мы стараемся придать какую-то форму добру, принимая его за нечто материальное, оно погибает, жестоко отплачивая нам. Я не понимал, что из-за насилия мы все дальше отходим друг от друга. Под моим давлением бемола не могла развиваться соответственно своим склонностям и вынуждена была снизу подтачивать нашу замкнутую жизнь. Ей пришлось украсть 6000. Понимая наше разногласие, она не могла откровенно разговаривать со мной. Люди, подобные мне, одержимые одной идеей, могут жить лишь с такими людьми, как и они сами. Те же, кто не соглашается с нами, обманывают нас. Мы толкаем честного человека на обман, мы калечим женщину, стремясь сделать из нее верную жену. Нельзя ли все начать сначала? Я пошел бы по прямой дороге, спутницу жизни я не связывал бы своими идеями, и только наигрывая на свирели любви, говорил бы «полюби меня и цвети такой, какая ты есть, озаренная светом своей любви». Пусть иссякнут мои требования, в тебе победит замысел Творца, и мои посрамленные желания исчезнут. В состоянии ли природа залечить рану, образовавшуюся вследствие наших долгих разногласий? Сорвана навсегда завеса, под которой природа бесшумно вершила свои дела. Рану надо прикрыть. Я прикрою ее своей любовью, и в один прекрасный день ее следы совсем исчезнут. Не поздно ли? Я долго ошибался и, наконец, прозрел. Но сколько времени потребуется, чтобы исправить мою ошибку? А потом? Рана может зарубцеваться, но восстановится ли утраченное? Послышался шорох. Я обернулся и увидел удаляющуюся фигуру бемолы. Наверное, она долго молча стояла у двери, не решаясь войти в комнату, и в конце концов ушла. «Бемола!» — позвал я ее, поспешно вскочив. Она вздрогнула и остановилась, не повернувшись. Я схватил ее за руку и ввел в комнату. Уткнувшись лицом в подушку, бемола зарыдала. Я сел рядом с ней и, ни слова не говоря, взял ее за руку. Когда рыдания утихли, она поднялась, и я попытался привлечь ее к своей груди. Она с силой оттолкнула мою руку и, став на колени, несколько раз склонилась к моим ногам в глубоком поклоне. Я старался отодвинуться, но она обхватила мои ноги руками и прерывающимся голосом сказала: «Нет-нет, не отодвигайся, дай поклониться тебе». Я не двинулся с места. Какое право я имел мешать ей? Там, где истинно поклонение, там истинное божество, которому поклоняются. Неужели я и есть то самое божество?